Глава 8. Рабы. Когда самолеты только попали в пределы городской черты, из-за холмов, находящихся сбоку от города и во фланге вражеской армии, появились тысячи боевых машин. Впереди ехали настоящие монстры на металлических гусеницах, у которых была центральная башня с пушкой большого диаметра и 4 воздушных пулемета по бокам. В задней части танка была высокая и толстая труба, из которой валил дым. Сразу за монстрами ехали огромные и длинные 10-колесные бронетранспортеры с воздушными пулеметами впереди и сзади, а в хвосте ехали грузовики с пехотой. На каких-то был воздушный пулемет, на каких-то его не было. В сумятице сражения колонна боевых машин довольно быстро приблизилась к городским стенам. Еще на дальних подступах своеобразные танки начали расстреливать вражеские противоосадные орудия, а когда до стен оставалось менее километра, танки выпустили особо мощные снаряды. Самые лучшие призыватели, которых я только мог отыскать, штучно и за очень большие деньги зачаровывали эти снаряды. И взрывы оказались действительно мощными. Маленькие огненные грибы, словно от взрыва атомной бомбы, образовались в десятках мест стены. Защитников просто смело со стен. Затем из десятков труб мощными клубами вырвались новые порции черного дыма, десятки двигателей танков взревели, распространяя шум на несколько километров. Машины максимально ускорились. На крышах танков появились маги, закрепившие себя с помощью страховочных тросов к специальным металлическим кольцам, торчащим из корпуса танка. Когда танки подъехали почти под стены города, маги начали заклинаниями убирать с их пути мусор и обломки. Затем гусеницы окончательно выровняли дорогу, а уже после бронетранспортеров грузовики въехали в город без каких-либо проблем. Сразу после въезда раздались тысячи хлопков выстрелов из пулеметов. На небольшом пятачке враги не могли реализовать свое численное преимущество, поэтому колонна машин прошла через толпу врагов, как раскаленный нож сквозь масло. Получить в упор даже винтовочную пулю было не особо приятно. А здесь пулемет. Цветастые всполохи раскрылись над боевой колонной. Это вражеские маги начали свою дальнюю атаку, однако их встретили плотные магические щиты моих бойцов. На нескольких танках сработала активная защита. Вверх взлетели небольшие кругляши, засунутые в трубы, раскиданные то тут, то там на поверхности танка. При взрыве они испускали облако мелкодисперсной антимагической смеси, которая прямо аннигилировала вражеские заклинания. На бронетранспортеры и грузовики вскочили бойцы со щитами в одной руке и ручными воздушными пулеметами в другой. У этих пулеметов баллоны сжатого газа располагались за спиной бойца, специальным рукавом из сверхпрочной армированной ткани были соединены со стволом пулемета, поверх которого располагалась туба с пулями. Щиты, кстати, тоже имели внутренний слой антимагической защиты, как и броня боевых машин. Ежесекундно враги падали целыми группами, хотя перед моими бойцами и возникали все новые и новые бойцы противников, словно у многоголовой гидры, они прорывались вперед в стремительном темпе и должны были скоро прибыть к первому лагерю рабовладельцев. Я взирал на все это с вершины командующей башни, которая стояла в центре нашего штаба. Она была сделана из высокопрочных и вместе с тем легких алюминиевых сплавов с добавлением композитных материалов. Секции башни переносились с СЗ в уже готовом виде и собирались на месте. Высотой эта конструкция была более 300 метров в высоту, и на ней были пулеметные гнезда и места для лучников, чтобы сбивать приближающихся от врага летающих бойцов. С помощью подзорной трубы я прекрасно видел все, что происходит в городе в 20 километрах от башни. На мне был новый сияющий доспех, дизайн которого разработали для меня лучшие ученые Федерации, использовав в его основе все самые лучшие материалы, которые сейчас были нам доступны. Несмотря на то, что внешний доспех не сильно отличался от обычного рыцарского, разве что все сочленения в нем были выполнены из какого-то композитного материала черного цвета, ну прямо как у Робокопа в первой итерации, внутри он был практически совершенен. Ничто не сковывало движений, материал, соприкасающийся с кожей, был очень мягким и дышащим. Сражаться в таком доспехе было одно удовольствие. Прямо на башне рядом со мной стояла Амалия. Все мои подруги были заняты, а единственная, более-менее свободная Мао Цань не могла меня сопровождать во внешнем КВВ. А вот девушка активно выполняла свои обязанности по наблюдению за мной, таскаясь за мной буквально везде, покуда я был во внешнем КВВ. Подозреваю, что будь у нее возможность, она была бы не прочь посетить мою святую землю или федерацию земли, но пока такой возможности не было. «Ну, я пошел», — сказал я ангелу, собираясь лично отправиться в бой. «Тогда удачи тебе», — ответила Амалия с улыбкой, от которой у меня моментально потеплело на душе. Сразу после этого мой боевой аватар исчез с вершины башни, чтобы через несколько секунд оказаться прямо в гуще событий на одном из танков. В текущих условиях у меня не было особой необходимости сражаться с помощью клинка Вечной Смерти, поэтому сейчас за моей спиной было два огромных баллона со сжатым газом, а в обеих руках было по воздушному пулемету. Мои способности в теле боевого аватара были очень велики. Даже с учетом того, что пули из пулемета вылетали в большом количестве ежесекундно, я успевал легко сменить движение ствола буквально на миллиметр или доли миллиметра, чтобы каждая новая пуля летела ровно в лоб нового противника. И не у каждого из них была достаточная скорость реакции, чтобы избежать этой пули. Естественно, в таком ритме тубы с пулями расходовались в считанные секунды. Потом я исчезал, появляясь в Олимпе, где высокоуровневые солдаты также за секунды меняли тубы или даже баллоны, а потом снова появлялся на поле боя. Практически аналогично сражалась Фема по правую руку от меня, а позади нас на стволе пушки, замыкая треугольник, стояла Эль с многократно зачарованным блочным луком и огромным колчаном стрел за спиной. Она стреляла на невероятной скорости, порой запуская по несколько стрел. Стрелы были также специально зачарованы для нее. Скорость выпущенных ей стрел была даже выше, чем у пули из воздушного пулемета, а урон, который они наносили, был чудовищным. Иногда стрелы протыкали сразу по несколько противников, убивая их на месте. Другие мои бойцы также неистовствовали на других машинах. Чуть выше над моей головой летали горынычи принцесса драконов, обрушивая на противников целые стены огня, а впереди танка бежал просветленный аскет, ловко срезающий своим улучшенным дзебянем головы сразу десяткам бойцов противника. Иногда высокоуровневые враги прорывались сквозь град пуль к нашим машинам, однако в этой атаке был задействован именно святой корпус, а значит каждый боец прорывающегося отряда был очень могущественным, особенно в ближнем бою, который был изначальной специализацией большинства из них. Едва уже раненый к этому моменту вражеский боец прорывался к одной из наших машин, его рубили на куски до того, как он мог поднять свое оружие. Вскоре мы прорвались к первому лагерю, одна из башен которого уже была уничтожена, но сидевшие внутри рабы еще не совсем понимали, что происходит. Первый удар по стене лагеря нанесла Фема своим молотом, а потом таранным ударом и похожим на него навыком ее добили лидер-рыцарь и генерал Титанов. Потом наш прорыв поддержали бойцы-маги и физики на других танках. И вот, подпрыгнув на вспешке оставленной кем-то карете, наш чадящий дымом монстр влетел в дыру в стене. Пока мы летели, я развел руки в стороны, чтобы расстрелять вражеских бойцов на стене по обеим сторонам от меня. То же самое сделала Фема, чтобы поддержать меня. Она встала уже лицом ко мне. Затем танк, испуская вокруг себя струи алхимических пуль из четырех пулеметов и разноцветные магические заклинания, приземлился и остановился, знатно дрифтанув на несколько десятков метров. Сидящие в лагере прямо на земле рабы посмотрели на меня, стоящего на танке снизу вверх. В руках у меня было неведомое оружие, по обе стороны от меня были девушки легендарной красоты, мои блестящие серебряные доспехи отражали вспышки многочисленных заклинаний, что смотрелось очень волшебно на фоне начавшего темнеть неба, и в этот момент, словно ставя точку в этом эпическом прорыве, снаряд, выпущенный ловким стрелком из главного орудия танка прямо в прыжке, влетел в одну из силовых башен, стоявших за моей спиной, и взорвался. Башня осыпалась тысячи обломков. Дева-воительница предусмотрительно подставила перед моим лицом большой рупор. Я набрал грудь полную воздуха и начал речь, перекрикивая шум взрывов и сражения. «Вас угнетали! Вас унижали! Над вами издевались и не считали вас за полноценных разумных существ!» Тысячи пар глаз уставились на меня в этот момент. «Но сегодня тирании будет положен конец, потому как я здесь. Пока я жив, я буду уничтожать любую несправедливость. Готовы ли пойти за мной? Готовы ли вы сражаться за свое будущее?» Некоторое время множество представителей разных рас молча смотрели на меня. Но вот мальчик лет 12 вскочил на плечи своего отца и крикнул своим тоненьким голоском, но крикнул громко, и его слышали многие. «Я готов! Я готов сражаться! Возьмите меня с собой!» Не в силах сопротивляться порыву, его отец также воскликнул своим басом. «И я готов! Я буду сражаться!» «Да!» — поддержали его десятки голосов. «Мы тоже готовы! Мы готовы!» «Тогда в бой!» — крикнул я и взмахнул рукой. В следующее мгновение на сотнях метров во все стороны от меня появились стойки с оружием. Мечи, копья, луки, арбалеты, щиты. Здесь было все на любой вкус. Это оружие было предназначено для солдат. Призыватели же, когда силовая башня была разрушена, получили возможность призывать своих бойцов уже со стандартным оружием от КВВ. Необычайно воодушевленные рабы, которые были рядом со мной, понесли пожар восстания дальше. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы рабов в этом лагере вскоре были необычайно воодушевлены и настроены на борьбу. Не успевшие вовремя убраться охранники были буквально растерзаны голыми руками, а наш святой корпус под прикрытием восстания двинулся дальше к следующему лагерю. В нескольких лагерях уже были разрушены силовые башни. Вместе с тем рабам нужен был толчок, чтобы осознать происходящее и предпринять какие-то действия. Поэтому мне лично пришлось посетить каждый лагерь рабов, чтобы поднять их на восстание. Таким образом, в тылу врага в считанные часы организовалось мощное войско, которое разрасталось с каждой минутой. Призыватели рабовладельцев уже не были в безопасности, и многие умирали, не успевая даже вызвать своих бойцов. Более того, иногда они даже не могли вызвать своих бойцов, так как находились в толпе точно таких же призывателей, придавленных друг к другу. А ночью еще более невозможно было узнать, что происходит. Битва за город быстро превратилась в полномасштабную катастрофу для обороняющихся. К утру следующего дня не осталось тех, кто мог сопротивляться моей власти. Свободными остались только мои сторонники, а противники были загнаны под те же силовые башни, которые они контролировали днем ранее. Также там оказалось много горожан, среди которых нужно было провести основательную чистку. Мои люди не позволяли рабам унижать горожан и сильно грабить город. Все награбленное быстро свозилось в импровизированный штаб, находившийся во дворце. Потом все это старательно учитывалось. Часть ушла в мою казну, часть на награды армии, Часть попала бы к рабам, чтобы поддержать их житье-бытие, а последняя часть была предназначена для компенсации безвинно пострадавшим горожанам. В целом, можно было праздновать небольшую победу, однако не все было так радужно. Утром поступили сведения о том, что враги таки создали коалицию, войска которой сейчас направлялись в маркизатство, чтобы взять его под контроль. А потом они отправятся в дикие земли для зачистки моих колоний. Вместе с тем я получил 200 с лишним миллионов новых подданных. Даже некоторые горожане изъявили желание присоединиться ко мне. В городе уже пошли легенды о том, как я одним взмахом убивал тысячи врагов, и вообще, те, кто не видел меня лично, могли подумать, что рост во мне было более 5 метров, а тело мое состояло из чистого металла. Глаза мои метали пламя, а звуком голоса я мог загипнотизировать врагов и заставить их сложить оружие. Сопровождали меня железные монстры и небесное воинство. Амалия, кстати, сыграла в последней части легенды немалую роль. Когда стало понятно, что город будет взят, она пролетела над полем боя, нашла меня и везде сопровождала, пока я занимался руководительской текучкой. В ее глазах явно читалось одобрение, однако на мои наглые подкаты она реагировала тактичным отказом. Вместе с тем я не отчаивался и старался проявить себя перед ней в лучшем виде. Все-таки ангел. Мне было очень интересно, какова она в постели. Как-то раз за явным флиртом меня застала Мирослава, которая не вовремя и очень тихо появилась за моей спиной. Почувствовал я ее присутствие только когда ощутил в глубине своей души бурю возмущения, резко прорвавшуюся в сердце Мирославы. Да, ситуация была неприятной. С легкой одобрительной улыбкой Амалия отправила меня утешать свою пока еще единственную официальную жену. Да, я поступил с ней как последний подонок, но вот ничего не мог я сделать со своим интересом к красивым женщинам. Я старался дать Мирославе все, что мог, и она получала благ в разы больше, чем любая другая женщина подле меня. Мирослава получила от брака со мной столько возможностей и плюшек, сколько она никогда бы не получила, выйдя она замуж за ординарного аристократа из местных государственников, увивавшихся подле ее отца. Вместе с тем я чувствовал, что она хотела большего. Действительно большего, чего я не мог ей дать. Да, я ее любил, может быть, где-то даже отеческой любовью, ведь она из 12-летней на вид девчушки превратилась во взрослую и очень притягательную красавицу буквально на моих глазах. Но также я любил и других женщин, которые были вокруг меня. И многие из них сделали для меня никак не меньше, чем Мирослава, особенно Фема и Эль. Я все еще надеялся найти способ превратить их в реальных разумных со своей волей, а затем взять в жены. Но также я был уверен, что Мирослава будет расстроена, сделая это. Впрочем, пока у меня не было возможности и времени разобраться с этим вопросом и наладить отношения со своей молодой супругой, впереди меня ждало еще не одно сражение. На меня надеялись миллиарды разумных, и я был перед ними ответственным. Даже если бы мне ради жизни и свободы всех этих людей и нелюдей пришлось бы пожертвовать своей личной жизнью, я бы, не раздумывая, пожертвовал бы отношениями. Да, именно это я делал в данный момент». Я все еще пытался найти Мирославу, чтобы ее успокоить на этот раз, но внезапно со мной связался Лейд. Как он сказал, что-то серьезное назревало в мире гоблинов, и хранитель этого мира, с которым мы были в основательных контрах, пытался связаться со мной, чтобы решить вставшую перед миром проблему. У него не было прямых контактов со мной, и он воспользовался очень дорогостоящим средством связи, чтобы выйти на Лейда. Как он утверждал, ситуация была безотлагательной. «Прости, Мирослава, мне снова нужно спасать целый мир».